Полчаса спустя, там же, фюрер германской нации Адольф Гитлер. После того, как Гейдрих вышел, Гитлер еще некоторое время опасливо ходил вокруг стола, на котором ровным рядком, знаменитая немецкая аккуратность, лежали разноцветные папки-скоросшиватели, толстые, буквально переполненные бумагами. А в этих бумагах должен быть чистый яд, смертельная чаша цикуты, которую ему, Адольфу Гитлеру, предстоит теперь испить до дна, ибо такова его судьба. Он сделал ставку всей жизни и проиграл. Ввязался в войну, которую невозможно выиграть. Разбудил русского зверя из бездны. Адольф не знал русской поговорки «Не буди лихо, пока оно тихо», но инстинктивно понимал, что полгода назад он перешел тот рубеж, который точно переходить не стоило. Что там Рейнхард сказал о борьбе с зимой при помощи разжигания костров? Эту же аналогию можно было применить и ко всей восточной кампании. Безумием было при помощи ограниченного количества солдат пытаться завоевать бесконечные русские пространства. И в то же время вполне реалистично прямо противоположная картина. Бесконечно большая русская армия со времен прошлой Великой войны, называемая «паровым катком», вполне способна завоевать относительно небольшую немецкую территорию. Но вот, набравшись храбрости, Гитлер протягивает руку и берет самую тонкую из всех папок, на красной обложке которой наклеена бумажка с надписью «Берлин 1945». Открывает, осторожно, как будто там может прятаться опасная гадюка, и тут же отшатывается, потому что видит ошеломляющую фотографию, запечатлевшую, как Егоров и Кантария водружают над развалинами Рейхстага Знамя Победы. Пятиконечная звезда и серп с молотом над поверженным Берлином привели фюрера в состояние, близкое к шоку. Одно дело в самых общих чертах услышать от Гейдриха о неизбежном поражении Германии и совсем другое – собственными глазами увидеть неоспоримые свидетельства этого поражения. Потом, немного придя в себя, Гитлер начинает дрожащими руками листать страницы, вложенные в шуршащие прозрачные целлофановые конверты, и видит развалины своей столицы, согбенных, будто придавленных к земле берлинцев, торжествующих победителей при орденах и медалях. В самом конце ему попадается фотография двух обугленных, оскаленных трупов, под которой написано «Адольф Гитлер и Ева Браун. Двор Новой Рейхсканцелярии. 5 мая 1945 года». Нет, это выше его сил. Фюрер с бьющимся сердцем захлопнул папку и бросил ее обратно на стол. Так поспешно, словно она вдруг раскалилась до красна. Увидеть себя мертвым. Узреть себя, великого, блистательного предводителя целой нации, в виде отвратительного, обугленного трупа. Пережить такое потрясение способны немногие. Гитлер стучал зубами, как от озноба, неслышно что-то шепча. Он остро ощущал, как над ним сгущается зловещая тьма. Нет, ни за что на свете. Если уж уходить в небытие, то только не так. Лежать бесчувственным, оскаленным трупом под ногами у врагов, подвергаясь насмешкам и поруганию. Разве это достойный конец для того, кто день и ночь пекся о своем народе, кого боготворили, кому рукоплескали, за кем радостно шли, вдохновленные его гениальными идеями? Нет, нет, такого допустить нельзя. Гитлер стоял неподвижно, будто статуя. Ему казалось, что если он сделает сейчас хоть малейшее движение, из серой папки в этот мир выползет потусторонняя сущность, которую уже не получится запихнуть обратно, и тогда все, что там внутри, воплотится с неумолимой точностью. Нужно было додумать мысль до конца, и он напряженно думал. Фюрер всегда трепетно относился к собственной смерти, а теперь, увидев фотографии из будущего, он убедился окончательно, что то, как обставлена смерть, влияет на многое. Ведь порой смерть бывает не менее показательна, чем жизнь. Фюрер заскрежетал зубами и затрясся в бессильном отчаянии, ярко вообразив себе то, чем он предстал перед человечеством напоследок в том мире. Вполне уцелевший, хоть и изрядно обугленный кусок жалкой плоти, в котором, гадливо кривясь, ковыряются их специалисты, извлекая на свет позорные тайны этого тела. Только не это. Только не это. Перед глазами фюрера стояло видение его обугленного тела, и ему никак не удавалось избавиться от страшной картинки. Во что бы то ни стало, нужно уйти по-другому. Если ему все-таки предстоит умереть, потерпев полное поражение, то погребальный обряд следует провести по всем древнеарийским правилам. А именно, его тело и тело его подруги Евы Браун необходимо тщательно кремировать на штабеле хорошо просушенных сосновых бревен, после чего весь пепел должен быть аккуратно собран и с самолета развеян над Германией. А еще лучше, если на том костре сгорят и тела всех его соратников, чтобы ворвавшимся в Германию победителям не над кем было измываться. Геринг, Борман, Гейдрих. На этот костер можно будет положить и останки тех, кто пал во время авиационного налета пришельцев на Вильгельмштрассе. Это должно быть своего рода грандиозное жертвоприношение во имя будущего. Пантеон героев – величественное и внушающее почтение зрелище, которое надолго запомнится будущим поколениям немцев. Все следует срежиссировать с особой тщательностью, потому что другого случая оставить о себе яркую память у него уже не будет. Следом в голову фюрера скользнула мысль, что после проведения подобного обряда у его врагов не будет уверенности в том, что это именно его тело было сожжено на погребальном костре, и некоторые начнут подозревать, что он жив и скрылся. И это к лучшему. Пусть ищут, пусть думают, что хотят. Пусть считают, что он, Гитлер, может скрываться за каждым углом, чтобы при первой же возможности снова объединить немцев и повести их за собой к истинно арийской свободе. Ему все равно. В это время он уже укроется в самом надежном убежище в Волгалле и со смехом будет взирать оттуда за жалкой людской суетой. Наконец Гитлеру удалось немного успокоить себя таким образом. Почувствовав, что сердцебиение унялось, он протянул руку и снова открыл проклятую папку прямо на середине. Там фотография. Длиннющая очередь берлинцев с мисками, кастрюльками, котелками и русский солдат у полевой кухни. Черпаком на длинной ручке он наделяет их свежесваренным дымящимся обедом. Далее замелькали остальные фото. Те же самые берлинцы, убирающие завалы на улице, состоящие из одних развалин. И тут же, под конвоем небольшого количества русских, вооруженных автоматами, работают пленные немецкие солдаты, обезоруженные, без ремней и головных уборов. Третий рейх рухнул, но жизнь в Германии продолжается. Быть может, Гейдрих прав, и Сталин действительно рассматривает побежденную Германию как будущего союзника в борьбе с англосаксами, и для нее еще не все кончено. В конце концов, действительно, это фюрер должен быть для Германии, а не Германия для фюрера, ведь иначе со смертью очередного вождя пришлось бы полностью уничтожать страну. И вообще, в самом деле, не стоит ли, уходя, обвинить во всех ошибках покойника Гиммлера? Ему-то уже не больно. А на пост главного партийного руководителя назначить преемником того же Отто Штрассера, ни к чему не причастного и не имеющего никаких рычагов влияния. На посты же поменьше назначить левых национал-социалистов. Интересно было бы посмотреть, как со всем этим потом будет разбираться большевистский вождь. Кстати, почему бы и не посмотреть? Мысль, внезапным озарением пришедшая в голову Гитлера, до того взволновала его, что он сначала замер на мгновение, а потом принялся быстро ходить по комнате, чувствуя, как разгорается внутри ликующая надежда. Все его тревоги стремительно отступали. Как за минуту до этого он был на грани мрачного отчаяния, так сейчас он испытывал радостное возбуждение. Почему бы и нет? У него все получится. И при этом нет никакой необходимости умирать. Спасительная идея заключалась в следующем. А что, если действительно положить на погребальный костер труп двойника, а самому, изменив внешность, затеряться в толпе. Ведь конец одной истории — это почти неизбежно начало другой. Самый надежный способ изменить внешность — это отпустить бороду, как и положено всякому порядочному художнику. Приведя себя таким образом в состояние внутреннего равновесия, Гитлер придвинул к столу стул и выбрал для чтения черную папку, озаглавленную как «План Маргентау». Тогда же главная ставка Гитлера – Вольфшанце, гостевой дом. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Рейнхард Гейдрих. Как и всякий высокопоставленный деятель национал-социалистической партии и СС, регулярно бывающий в главной ставке фюрера, Рейнхард Гейдрих имел в гостевом доме свои отдельные апартаменты. Там в шкафу, рядом с вычищенным и отглаженным мундиром, висел банный халат и все, что необходимо нормальному человеку из образованных слоев общества, чтобы почувствовать себя в своей тарелке. Приняв душ, облачившись в халат и причесав свои светлые волосы, Гейдрих вызвал прислугу, поручив ей вычистить и привести в порядок зимний российский камуфляж. А что, легкий, теплый и вполне может еще пригодиться. Потом он сел в кресло, закинул ногу на ногу и задумался. Вот он вернулся в Рейх. Был очень хорошо встречен фюрером, но что же дальше? Остаток срока существования, отведенный Третьему Рейху, на пальцах рассчитать было трудно, ибо зависел он от многих факторов. Но вряд ли русские будут возиться с остатками вермахта больше года. Из 5,5 миллионов списочного состава на июнь 41 года 2,5 миллиона на Восточном фронте уже как корова языком слезнула. Постарались как сами большевики, ожесточенно дравшиеся до последнего патрона, так и их потомки из будущего, в охотничьем азарте, поубивавшие немало немецких солдат. Из немецких новобранцев в строй поставлены 200 тысяч. Итого численный состав вермахта 3 миллиона 200 против 12 миллионов большевистских полчищ. Конечно, не все 12 миллионов большевиков одновременно находятся на фронте, но и у Германии очень много оккупационных войск разбросано по разным покоренным странам. Не помогут продержаться подольше и разного рода союзники, вроде финнов, венгров, румын и итальянцев, и качество солдат у них пониже, и вооружение похуже. И вообще из всей этой кампании бойцы только финны, а всех остальных, если они будут воевать без поддержки немцев, большевистские генералы будут, как это у них говорят, гонять с ссаными тряпками. А болгары в самый интересный момент обязательно перебегут на сторону русских. Был такой трюк в прошлой истории, наверняка повторится он и сейчас. Но это уже не важно. Измены болгар, румын и, возможно, венгров не запятнают чести немецкого солдата. Перед лицом превосходящего врага вермахт должен организованно отступать с рубежа на рубеж, не допуская окружений и больших потерь до тех самых пор, пока не придет пора говорить о почетной капитуляции. Причем почетной капитуляции перед русскими из будущего, а не перед Сталином. То, что удалось Вальтеру фон Брокдорф-Алефельду в отношении его корпуса, должно удаться и новому руководству Германии в отношении всего Рейха. Перед неодолимой силой капитулировать не зазорно, если, конечно, это будет именно почетная капитуляция, не сопровождающаяся национальным унижением. Территория Германии не должна быть вытоптана во время ожесточенных сражений, и большевистские орды не должны вступить победителями на немецкую территорию. Хватит с них и прочих стран Европы. Как это сделать правильно, пока не ясно. Но тем не менее понятно, что организованное отступление необходимо проводить и в политике. В первую очередь необходимо изменить парадигму окончательного решения еврейского вопроса. Евреев следует не уничтожать, а депортировать обратно, туда, откуда они и пришли, на европейские земли. Это снимет со стороны их диаспоры большую часть мстительных рефлексов, а кроме того, создаст проблемы англичанам, на чью территорию неожиданно начнут прибывать десятки тысяч измученных и голодных людей. Во-первых, евреев можно перевозить по балканскому маршруту через Югославию, Болгарию, Турцию до Измира, а оттуда пароходами под нейтральным турецким флагом в Хайфу. Во-вторых, это Пиренейский маршрут через Францию и Испанию до Барселоны и оттуда на тех же пароходах, но уже под испанским флагом в ту же Палестину. Да, это будет стоить определенных затрат, но все эти деньги, да еще и с прибылью, можно будет отбить у международных еврейских организаций. Пусть платят за своих соплеменников, мужчин, женщин или детей по 100 шекелей, то есть американских долларов с головы, и будем в расчете. Также непременно нужно сделать все то, о чем давеча он говорил фюреру. То есть прекратить бессмысленные экзекуции гражданского населения на оккупированных территориях, ввести на Восточном фронте обычную подсудность для преступлений, совершенных немецкими солдатами против местных, а также начать достойно обращаться с восточными рабочими. К сожалению, если не привлекать дополнительную рабочую силу с оккупированных земель, то Рейх по чисто экономическим причинам не протянет даже полугода. Чем больше немцев призывается в вермахт, тем больше дефицит рабочих рук на заводах и в полях. И этот процесс необратим. На Восточном фронте Германия в буквальном смысле истекает кровью. И каждый новый день несет с собой все новые невосполнимые потери. Как там говорил Герр Иванов, пока немецкий солдат воюет за то, чтобы забрать себе наши земли и дома, а нас убить или сделать рабами, мы будем убивать его всеми возможными способами. Но как только он бросит оружие и поднимет вверх руки, мы тоже изменим к нему свое отношение. А убивать русские из будущего умеют и даже любят. И большевики тоже не отстают от них в этом деле. И именно для того, чтобы Германия к началу новой эры не оказалась полностью обескровлена, необходимо как можно скорее перевести войну в позиционную фазу и начать переговоры о почетной капитуляции. А если фюрер все же окажется против предложенных изменений, то есть разные варианты. Сейчас, когда Гиммлер с Геббельсом мертвы, а Геринг недееспособен, официальным наследником фюрера после устранения Бормана должен оказаться именно он, Гейдрих. Главное, чтобы все это было проделано без сучка и задоринки, и чтобы ни у одного человека не возникло даже мысли в том, что он причастен к смерти величайшего политического деятеля в германской истории. Это должен быть либо несчастный случай, вроде крушения самолета, либо акция проанглийских сил, под которую можно будет развернуть репрессии против генералитета и промышленников. Что наша жизнь? Игра. Кстати, на Гиммлера можно будет валить все прочие зверства СС и полиции безопасности. Мол, этот психически неуравновешенный человек – заставлял нас делать такие вещи, от которых мы просто ужасались. В этот момент на столике резко и призывно зазвонил телефон. Гейдрих снял трубку и услышал голос Гитлера. «Рейнхард, мой мальчик, если ты уже привел себя в порядок, немедленно зайди ко мне. Есть очень важный разговор». «Я воль, мой фюрер, немедленно иду», — ответил Гейдрих и, дождавшись коротких гудков, положил трубку. Любимчик Гитлера вздохнул. План своих действий теперь он продумает немного позже. А сейчас, несмотря на то, что зверски хочется спать, необходимо надеть мундир и при полном параде снова идти к Гитлеру. Очевидно, он созрел, и теперь требуется дожимать ситуацию. Полчаса спустя. Бункер фюрера. К тому моменту, когда Гейдрих снова вошел в кабинет Гитлера, тот уже пересмотрел большую часть бумаг, справился с первым потрясением и снова был собран и деловит. «Рейнхард, мой мальчик!» — обрадовался он, снова увидев Гейдриха. «Это очень хорошо, что ты доставил мне все эти бумаги. Теперь я знаю, где мои настоящие враги. Да-да, ты представляешь, проиграв войну, эти недоумки посмели заявить, что во всех их поражениях был виновен исключительно я, зато победы они одерживали сами». Низкие, неблагодарные людишки. Ведь ни один из них не посмеет сказать мне в лицо ничего подобного. «Мой фюрер», — ответил Гейдрих, — «русские говорят, что у побед всегда много отцов. А поражения почему-то обязательно оказываются сиротами. Наши генералы сказали в этом деле новое слово, сделав вас приемным отцом своих неудач. «Как точно сказано, мой мальчик», — восхитился Гитлер. «Впрочем, перекладывание с больной головы на здоровую — это еще не самый тяжкий грех наших генералов, о котором я узнал из привезенных тобой бумаг. Оказывается, меня постоянно стремились убить, как будто я и есть главный враг Рейха. И только счастливый случай оберегал меня от покушений. Рейнхард, сейчас, когда мой добрый Генрих, Гиммлер, мертв, я назначаю тебя рейхсфюрером СС, а также рейхсминистром внутренних дел с сохранением за тобой поста начальника РСХА. Я жду от тебя, что ты под корень уничтожишь в Рейхе эту либеральную заразу, когда мне улыбаются в лицо и держат наготове нож, чтобы при удобном случае вонзить его в спину. Именно ты, Рейнхард, должен справиться с этим. И именно под корень, никак иначе. Ты понял меня? Мой фюрер, вытянулся в струнку Гейдрих. Я непременно постараюсь оправдать ваше доверие. А теперь позвольте мне удалиться, чтобы приступить к своим обязанностям. Иди, мой мальчик, кивнул Гитлер. И я надеюсь услышать о тебе только хорошее. Стремительно развернувшись, Гейдрих вышел. В голове у него промелькнула мысль, что с этого момента именно он будет решать, кто из генералов является настоящим заговорщиком, а кто невинно оклеветанный жертвой вражеской пропаганды. Первые попадут сначала в тюрьму Моабит, а потом на гильотину, а вторые будут поддерживать его изо всех сил, чтобы не оказаться на месте первых. Армия должна стать послушной его воле. И внушение этого послушания он начнет с Абвера.